Ситуация. Витя, 17 лет, однажды решил познакомиться с девушкой, а она язвительно ответила ему отказом, сказав: «Посмотри на себя в зеркало». Это происходило в присутствии его друзей. С тех пор Витя даже не пытался знакомиться с девушками, а со свидетелями своего позора стал избегать встреч. Как предпочтительнее себя вести в подобных ситуациях? Из-за чего чаще всего случаются подобные казусы? Решение. Мучиться подобными воспоминаниями нет никакого смысла. Случилось и прошло. Надо сразу же сделать поправку на то, что неловкая ситуация сложилась случайно, и виновник ее совершенно не хотел никому сделать зла. У него были свои проблемы. А свидетели злой ситуации обращают на такие вещи гораздо меньше внимания, чем это может показаться. Подобные казусы случаются из-за недержания языка. Можно невольно обидеть подругу, рассказывая, какая плохая девушка Н, не зная, что эта девушка – близкая подруга-собеседница. Общаясь с людьми, надо строго себя контролировать. И если даже кто-то вас обидел, это не повод, чтобы при всех выяснять отношения. Как бы ни вел себя ваш собеседник, вы не должны грубить ему в ответ. Скандалы унижают обоих, независимо от того, кто изначально был прав, кто виноват.